Глава 24. Моя. Мира. Моя. Выдохом, и в глазах Марата такая бездна открывается. Она бьет наотмашь, достигает моего сердца и находит отклик. Слезы срываются с моих ресниц и катятся по щекам, потому что отомщена. Потому что теперь доказано, что я не изменяла. И пусть Марат был готов принять Миру и без всяких бумажек, но... Это проклятое «но» свербело у меня в висках, а теперь у меня щеки мокрые, а на губах цветет улыбка. «Прости меня!» Опять рваным выдохом срывается с мужских губ, и Марат развязывает узел, освобождает верхнюю пуговицу сорочки из петли. Кажется, что он дышать не может. Но уже в следующую секунду он хватает меня за локоть и опрокидывает на себя. Упираюсь в литую грудь ладошками, пока его руки оплетают меня, а губы сыплют поцелуями и укусами по моему лицу. «Прости, Всевышний, прости!» Говорит, как сумасшедший, а сам меня к себе прижимает, а я чуть отталкиваю, чтобы в глаза его заглянуть, сумасшедший, и увидеть в них блеск, тот самый, от непролитых слез. Сердце сжимается больно. «Что же я натворил, Оля?» Почти вой, правда, приглушенный. Кажется, только сейчас до Умарова доходит весь ужас того, что он сотворил с нами, с собой. «Девочка моя, Оленька моя, нет прощения, нет!» Повторяет, как в горячке, а я его за пиджак хватаю. Пугаюсь того, что в его глазах вижу, понимаю, что навредить может себе. «Рад!» — шепчу, прижимаясь к нему все сильнее. «Я простила, простила!» Говорю и сама реву, ведь правда, чистая, самая настоящая. Люблю я тебя, всегда любила, даже когда ненавидела. Что же я натворил? Выдыхает потерянно и опять меня к себе прижимает так сильно, что кости трещат. Что же я натворил? Опять повторяет, и я понимаю, что Марат сам себя не простит. Чувствую его боль, как его раздирает на части сейчас. Ощущаю дрожь в сильных руках и жмурюсь, прижимаясь к нему, такому родному, дикому, безжалостному. Он ведь убил нас однажды, убил наше будущее, отнял у нас счастье. Если бы в тот день он мне поверил, если бы... Как много этих «если»! Словно чувствует мои мысли, оттягивает меня от себя и заглядывает в мои глаза. «Одно твое слово, Оля. Все, что хочешь». Говорит так, а я холодею. Он приговора от меня ждет. Хочет, чтобы я его к казни приговорила. Боюсь его мыслей. Боюсь того, что сделать может. Хватаюсь ладошками за его лицо, чтобы смотрел на меня, чтобы взгляд не отводил, и шепчу. «Все сделаешь? Все, что попрошу?» Моргает и лишь после этого отвечает. «Любой приказ». «Тогда живи, Марат. Живи ради нас с Мирой и сделай мою девочку самой счастливой на свете. Ты нам нужен, Марат Умаров. Ты нужен нам, Мире нужен папа. Нашей девочке нужен отец. Ее плинц Малат. Не зная тебя, она уже полюбила тебя, признала в тебе близкого человека. Ты так ей нужен, Рад. Если бы ты знал, как мне было тяжело объяснять маленькой девочке, почему у ее подружек есть папы, почему за ними приходят, почему они садятся на плечи и уходят, радостно улыбаясь из песочницы. Это так сложно — смотреть в детские глаза, полные надежды, и говорить глупости, мечтая и надеясь, что не поймет, и бояться того дня, когда малышка достаточно подрастет, чтобы осознать, что вот так вот. У подруг есть папы, а ее папе мы были не нужны. Кулак Марата сжимается. Но я говорю правду. Ему больно сейчас, а мне было больно все эти годы. Но теперь, глядя в глаза этого мужчины, я понимаю, что мы оба виноваты. Оба. Поэтому я хватаюсь за него и шепчу со всем отчаянием. Мире нужен папа. И я уверена, ты будешь самым лучшим. Ты ей нужен. А тебе? Спрашивает и вглядывается в мои глаза. Ответы ищет, которых и искать не нужно, они на поверхности. Улыбаюсь дрожащими губами, провожу пальчиками по колючим щекам и отвечаю искренне. Нужен. Ты мне нужен, Марат, любимый мой. Обнимает меня рывком, притягивает к себе, а затем... Я не понимаю, что происходит. Раздается страшный скрежет. Марат вскидывает голову, смотрит вперед на дорогу, понимая, что водитель теряет управление, машину заносит, и мы на скорости летим по трассе. «Рад!» — шепчу белеющими губами, и Марат молниеносным движением сталкивает меня с сиденья, заставляет лечь на пол, а сам прикрывает собой. «Все будет хорошо, Оля, с тобой все будет хорошо!» Слышу его рык, и яркая вспышка освещает все вокруг. Затем следует барабанная дробь. Не знаю, как описать, словно градом по машине проходится со стороны дверей, боль сковывает тело, заставляя меня упасть во тьму. Мне кажется, что я теряю сознание, но спустя какое-то время зрение возвращается, как и слух. Они проходятся автоматной очередью, крупный калибр, бронебойные. Они пробьют. Слышу голос такой родной. Моргаю и замечаю, как Марат все еще лежит на мне, прикрывая своим телом. Еще один залп огня, и стекло идет трещинами. Страх затапливает, я начинаю скулить. И в это мгновение Умаров опускает на меня глаза, совершенно холодные, сконцентрированные. И я понимаю, что все очень и очень плохо. Умаров прикрывает меня, не дает шевельнуться, вдавливает своим огромным телом, причиняя боль. Внезапно что-то странное проскальзывает в его взгляде, словно сожаление, тоска. Он накрывает мои губы и целует так, словно в последний раз, словно прощаясь. Еще один выстрел, оглушительно мощный. Стекла ломаются и залетают внутрь, но не достигают меня. Они обрушиваются на мужчину, который прикрывает меня собой, а потом машина словно озаряется ярким светом. Слепну на мгновение, придавленная к полу тяжелым телом Рата. Хочу просить, чтобы отпустил, чтобы не давил так сильно, но понимаю, нельзя. Воздуха не хватает, меня словно размазывает по полу. Раздаются оглушительные хлопки, будто перестрелка завязывается. Сверху на нас падает свет от мощного прожектора. До меня доходит, что это вертолет, а снаружи самые настоящие боевые действия разворачиваются. Все заканчивается быстро. Внезапно обрушивается оглушительная тишина, прерываемая лишь звуком работающих лопастей. Дверь снаружи открывается с жутчайшим скрежетом, и я вижу встревоженное лицо Михаила Воронова. Он будто стаскивает Марата с меня, а я не до конца понимаю, что происходит. Сознание как в обрубках. Только слышу рев мужчины. «Скорую! Срочно! Человек ранен!» Не осознаю сути сказанного, моргаю ошалело, и Воронов вытаскивает меня из машины силой. Держит в своих огромных руках, шарит по моему телу пальцами, словно проверяет что-то. «Я не ранена, не ранена», повторяю, как заведенная. И только спустя мгновение понимаю, что мое платье мокрое. Поднимаю руку и трогаю грудь, опускаю взгляд, вижу багровый след, такой яркий. Смотрю на руки, все в крови. Я вся в крови. «С тобой все в порядке? В порядке?» — кричит мужчина, тормошит меня, а я не понимаю. Ничего не понимаю. Оттягиваю ворот платья и вижу абсолютно невредимую кожу. Шок, оторопь. Спустя лишь долгое мгновение я опять смотрю на Марата. И вот тут меня прошивает насквозь. Словно кто-то огромную иглу в грудь вонзил. Я не понимаю, что кричу. Что вою, подобно раненой тигрице. Я бросаюсь к Рату, но сильные руки Михаила перехватывают меня. Мужчина внимательно осматривает меня, говорит что-то, а я не слышу. Брыкаюсь и царапаюсь. Единственное, что хочу, это посмотреть, что происходит с Ратом, броситься к нему. «Марат!» Все в обрубках, в обрезках восприятия. Я кричу так, что голос срываю. И, наконец, вырываюсь из цепких рук Воронова, падаю рядом с Маратом, сбивая колени, хватаю его за окровавленную сорочку и шепчу. «Не умирай! Не умирай! Ты нужен нам! Не оставляй! Ты обещал! Сказал, что все сделаешь, что прикажу! Живи! Прошу! Живи! Ты обещал! Ты мне обещал!» Веки Рата начинают дрожать, распахиваются. Я смотрю в его яркие глаза, и на мгновение кажется, что он меня слышит. «Не уходи! Я ведь люблю тебя!» «Ты нужен нам, Рат! Боже, как ты нам нужен!» Мои слезы падают на его лицо, скользят по губам с запекшейся кровью. Кажется, что он сказать что-то хочет, Но уже в следующую секунду меня опять оттягивают от Марата. Вокруг него скапливаются и мельтешат мужчины в военной форме. Я не слышу звука сирен, но вижу, как к Кумарову бегут люди в медицинских комбинезонах. Рата кладут на носилки и на лицо помещают маску. А он не двигается, и вся его рубашка пропиталась кровью. Делаю еще один шаг к нему, ноги слабеют, начинаю заваливаться, но меня подхватывают. Краем глаза вижу лицо Михаила, он взвинчен, глаза горят, а на щеке след окровавленной пятерни. Видимо, когда я отбивалась, я залепила ему пощечину, действуя в состоянии шока. Я хочу к нему, хочу с ним, только с ним! Последнее, что я успеваю прошептать, прежде чем мир меркнет.